Полезные советы на некоторые случаи жизни. Я заметил, что многие писатели любят давать полезные советы. Наступает в их жизни такой период, когда запас профессиональных наблюдений начинает значительно превосходить скорости, с которыми они переплавляются в рассказы, повести, романы и пьесы. Тогда писатель макает перо в чернила и выводит на чистом листе. Полезные советы на все случаи жизни. И советует. Советует, как воспитывать детей, как болеть за футбол и ловить рыбу из-под льда, как укреплять силу воли, приглашать даму к танцам и прочее, прочее, прочее. Он трудится, бедняга, за 4 грядущих поколения, стремясь заменить собой правила уличного движения, трудовой кодекс и Министерство просвещения. Иными словами, он хочет оставить после себя беспомощному человечеству универсальный путеводитель по жизни. И долго еще чувствительные потомки откапывают в архиве писателя рекомендации по составлению домашней библиотеки дошкольника и прикуривания от единственной спички в ветреную погоду. Короче говоря, давать советы – занятие благодарное, наилучшим способом обеспечивающее посмертную славу. А потому, прости, друг читатель, я тоже хочу кое-что тебе посоветовать. Но поскольку багаж моих наблюдений пока невелик, пусть это будут советы не на все, а хотя бы на некоторые случаи жизни. Совет номер 1. Как бросить курить? Да нет ничего проще. Возьми и брось. Но должен предупредить, каждого, принявшего такое решение, подстерегает одна опасность. Ни в коем случае нельзя рассказывать о своих намерениях друзьям. Стоит похвастать кому-нибудь? Вот, мол, уже 3 часа не беру в рот папиросы, и представьте себе, ничего. Как ты пропал. Настоящие курильщики не прощают измены. Действуют они при этом по-разному. Один тут же достает портсигар и заявляет, что все это бред собачий. Сам он где курит уже 30 лет, бросать не думает и тебе не советует. Имей в виду, отныне ты дал ему повод унижать и поносить тебя при каждом удобном случае. Он будет хватать за рукав даже малознакомых людей и, дымя им в лицо папиросой, ядовито говорить: «Вы слышали? Такой-то бросил курить. Идиот! Теперь сосет конфетки. Поверил в эту болтовню о вреде никотина. Ха, надеется прожить до 100 лет на леденцах». Другой начнет испытывать тебя. «А вот спорим, — говорит он, — что через месяц закуришь. Ты неосторожно заключаешь пари. И тогда этот провокатор организует за тобой бешеную слежку. Будь уверен, рано или поздно он накроет тебя где-нибудь с папиросой, сорвет коньяк и опозорит перед всем коллективом». Существует также категория самобичевателей. Такой субъект начнет везде и всюду выражать тебе свое восхищение. «Посмотрите на этого человека!» — будет орать он кстати и не кстати. «У него есть сила воли! А теперь посмотрите на меня! Я тряпка. У меня нет силы воли. Видите, я курю. А он не курит. Берите с него пример. А с меня не берите». В конце концов, ты не выдержишь этой травли и закуришь. Так что лучше молчать о принятом решении. И тогда можно спокойно покуривать, если тебя никто не видит. Неплохо также курить и на людях, чтобы не разоблачать себя и застраховаться тем самым от преследований. Совет номер 2. Не пей сырой воды. Сырой воды следует остерегаться при любых обстоятельствах. На всякий случай можно делать вид, будто поверил докторам, утверждающим, что сырую воду нельзя пить исключительно потому, что она приносит вред здоровью, так как содержит в себе огромное количество разнообразных бактерий. Мы-то отлично знаем, что ее надо избегать по каким-то другим таинственным причинам. Вот ведь в окружающем нас воздухе не меньше бактерий. Однако никто не говорит: «Не глотай сырой воздух, глотай кипяченый». Наоборот, советуют почаще дышать свежим. Не возбраняются также сырые овощи и фрукты, а в отдельных случаях даже сырая рыба. И только вода исключается с подозрительной настойчивостью. Разумеется, каждый самостоятельный человек понимает, что за этим кроется нечто большее, чем крохотные и безобидные микробы. Со своей стороны и я могу привести пример в подтверждение такой догадки. Один мой хороший знакомый никогда в жизни не пил сырой воды, и теперь он доктор наук и лауреат. Совет номер 3. Сочетай личные интересы с общественными и общественные с личными. Другими словами, не будь скрягой, индивидуалистом и кулаком. Если жена сообщает тебе, что купила новую кофточку, отвечай: «Это надо немедленно рассказать ребятам, пусть они тоже порадуются», и надевай шляпу. Если супруга начнет отнимать шляпу и называть твоих сотрудников забулдыгами и пропойцами, уходи без шляпы, но не лишай товарищей возможности разделить с тобою радость. Труднее бывает сочетать общественные интересы с личными, однако и в таком случае можно найти выход. Допустим, тебе с 4-5 коллегами пришла мысль продолжить обмывание коллективной премии, а сделать это по причине ночного времени негде. Тогда говори: «Пойдемте все ко мне, пусть и Маша порадуется вместе с нами». На суде, когда будет слушаться твое дело о разводе, заявляй, что жена не понимала тебя в смысле сочетания интересов. Совет номер 4. Переходя улицу своей жизни, смотри налево, а дойдя до середины – направо. Это правило, я бы даже назвал его законом, надо соблюдать строжайшим образом, если хочешь избежать невеселых последствий. Так один мой приятель, миновав середину, продолжал смотреть налево. В результате он до сих пор почему-то не может занять должность старшего экономиста, о которой мечтал уже много лет. Я знал и другого человека. Он начал смотреть направо задолго до середины. Судьба этого моего знакомого сложилась ужасно. В детстве ему 4 раза устраивали темную, то есть били, накрыв одеялом. А потом от него сбежала жена с проезжим художником-абстракционистом. Вдобавок, такая односторонность привела его к тому, что теперь он смотрит назад, в то время как все ровесники – направо. Короче, недавно ему предложили уйти на пенсию, не дожидаясь положенного срока.